Никто из членов его не смел и подумать вступить в соперничество и борьбу с беседой. Хотя Дашков, Милонов и Громатин были приняты в число их, однако же умели сохранить некоторую от нее независимость. Между ними были примечательны два человека. Петербургский Измайлов, которого звали Александр Ефимович, да еще Александр Христофорович Востоков, который из любви к России бросил немецкое прозвание Остенек. Первый был всем известный баснописец вроде Крылова. Между ними была та разница, что Крылов умел облагораживать простонародный язык, а этот сохранял ему всю первобытную ему нечистоту. Одним словом, и все в том соглашались, это был Крылов навеселе, зашедший в казарму, в харчевню или в питейный дом. Востоков, кажется, был нечто вроде Мерзлякова, более профессор поэзии, чем поэт, искусный учитель пения, у которого не было голоса. Он заикался, и это напоминает мне стихи его, о самом себе написанные. Язык ему не додан смертных, но дан язык богов. Многие уверяли, что и на этом он заикается. Еще было одно общество, но не столько литературное или ученое, сколько приятельское. Оно состояло тогда из 5 или 6 человек и собиралось только отобедать, потолковать или провести вечер у мецената своего, Алексея Николаевича Оленина, о котором также не здесь, а далее должен буду много говорить. Принадлежа ко всем и ни к которой из партии или общества, члены оленинские даже в доме его хлебосольном, для всех открытом и принимая участие в общей веселости, составляли какой-то особый мир, имеющий особые мнения, особые правила. Отличнейшими или отличенными между ними были Крылов и Гнедич. Других не назову, кроме одного, Александра Ивановича Ермолаева, скромного, молчаливого и ученого человека по части русских древностей. Он был из числа тех людей, кои, оторвавшись от житейского, всем духом своим погружаются в любимую науку. Труды свои одна только беседа издавала периодически, книжками, после каждого собрания и публичного чтения. Журналов в продолжении этого времени было много в Петербурге, все менее, чем в Москве. Но, как я уже сказал, я мало ими занимался и немногие помню. Северную почту называть бы не следовало, ибо это была официальная газета, называемая политическую. Еще был Санкт-Петербургский вестник, да еще Улей, журнал непозволительно безобразный и глупый, как по содержанию своему, так и по наружной форме. Оберткой служила ему темно-серая, толстая бумага с волосьями, а издателем Анастасевич под руководством графа Хвостова. Как бы мне еще не забыть Сионский вестник и им заключить сию длиннейшую изо всех глав моих. Издателем его был Александр Федорович Лабзин, конференц-секретарь Академии художеств, часть, которую он совсем почти не занимался. Сказывали, что он был человек строгой нравственности, живого и пылкого характера, и что чистосердечие его часто обращалось в грубость. Он был ученик Николая Новикова, и журнал его, можно сказать, был продолжением «Утреннего света» и «Вечерней зари», тех, кои наставник его некогда издавал в Москве. Нужно ли говорить, что он был чисто религиозного содержания, но в духе мартинизма, им исповедуемого, и наполнен был мечтательностью, отвлеченностями, немногим понятными, и что оттого немногие и читали его. По моему мнению, христианский журнал тогда только может быть у нас полезен, когда он будет верующих еще более утверждать в православии и распространять свет его между неверующими. А Сионский вестник был явным посягательством на его права. Сильное действие его обнаружилось после, когда источником мистицизма сделалась сама верховная власть.